Так, два подвыпивших Малфоя затеяли рисковую авантюру, что могла изменить их жизнь. Для одного это была возможность вернуть потерянное, для другого – получить признание. 8 января. Я согласен помочь пройти испытание Дамблдора. Драко внимательно посмотрел на Голдина, внутри при этом радуясь своему эффектному представлению. Не зря он репетировал свой выход перед зеркалом. Кайл Голдин, пусть и с заминкой, выполнил свою часть представления и взял палочку Драко за протянутое основание, начав ее разглядывать. «А почему сразу не сказал, не захотел, чтобы твои друзья увидели?» — поинтересовался у него Голдин, отдавая волшебную палочку обратно. «Они мне не друзья», — фыркнул Драко, «и то, что ты спросил у их компаний, не означает, что я придерживаюсь того же мнения. Ну так что, ты принимаешь меня в свои ряды добровольцев, или как?» Драко скрестил руки и вызывающе оглядел остальных учеников. «Да, как и всех остальных желающих. Только скажи, Малфой, зачем тебе это?» Гриффиндорец подозрительно сузил глаза и нахмурил брови. «То тебя не видно и не слышно, и теперь ты вдруг решаешь нам помочь. Тебе-то что с этого?» «Я слышал содержание письма. Любому болвану очевидно, что в случае вашего прокола пострадает весь наш курс, а мне подобного не нужно. Плюс заработанные баллы лишними не бывают», — Драко усмехнулся. «Я не прочь приобрести себе спальное место. Говорят, вы, грифы, уже обустроили себе кровати?» «Да», — подтвердил Голдин. «Сам знаешь, я баллы люблю не меньше твоего. Что же, если ты и правда готов включиться в нашу затею, то добро пожаловать», — он протянул Драко руку, а мальчик ее с улыбкой пожал в ответ. Драко испытывал очевидный мандраж, хоть и был привычен к разного рода притворству. Но если раньше мальчик притворялся, будучи замкнутым и незаметным для окружающих, то теперь ему было необходимо играть совершенно другую роль, и у него она получилась. Первая часть собственного плана была выполнена с блеском. Оставалось дело за малым – придумать остальные части, пройти через все трудности и, не считаясь с остальными учениками, во что бы то ни стало заполучить награду себе. Он не подведет своего отца, он не огорчит свою мать, он Малфой. Конец пов. Примечание к части. https://disk.yandex.ru/bio/6t7kx30ba Нарцисса Малфой. https://yandex.ru/esk/xlf/6frvf Люциус Малфой. Глава 16. Подготовка. Первый курс. Очень храбрые ребятки. Первый курс. Что же мчитесь без оглядки? Ох, взвалили на вас очень уж тяжкий груз. Предстоит вам пережить это, первый курс. Ну что же, все собрались. Можно начинать, сказал я. После чего болтовня прекратилась, а на меня посмотрели 23 головы первокурсников. Я находился рядом с учительским столом нашего класса, а другие сидели за партами, сбившись в кучки. Мальчики и девочки из Гриффиндора сидели совсем рядом, и только Гермиона заняла одиночное место вдалеке. По центру были компании воронов и барсуков, а за крайней партой у стены вальяжно расположился Драко Малфой. Это все, кто согласились принять участие в испытании директора. Начал я свою речь, в то время, как остальные просто струсили, вы вызвались участвовать в этой опасной затее. Знайте, что любой из вас может вместе с нами, гриффиндорцами, проводить время после уроков в этом классе. Также у меня есть это, я показал купон оранжевого цвета. После окончания нашего собрания мы устроим здесь пир и приглашаем всех вас присоединиться к нему за наш счет. По залу прошелся довольный гул от воронов и барсуков, а гриффиндорцы дружелюбно улыбались однокурсникам, ощущая собственную причастность к этой щедрости. «Круто!» — воскликнул довольный Роджер. «А на всех хватит?» «Да, в этот раз мы взяли пир на 24 порции», — ответил я мальчику. Мэлоуна в итоге удалось склонить к согласию. Поначалу он отнекивался, но стоило мне заложить в мысли мальчика, каким крутым он окажется по сравнению со своими струсившими однокурсниками-когтевранцами, как тот не выдержал соблазна похвастать будущими достижениями с участием собственной храбрости, и согласился. Хопкинса из барсуков, за которым последовал и Майкл Корнер, я смог завлечь словами про верность однокурсникам и приверженность к общему делу, от провала которого пострадают все. Мне даже пришлось напомнить ему тот первый урок травологии, и попенять, что почти все девочки из барсуков, а также половина мальчиков, согласилась принять участие в испытании. Из-за всего этого Уин не выдержал моего напора и в итоге тоже ответил положительно. Но для начала, прервал я нетерпеливый поток предвкушения вкусной еды у первокурсников, мы обсудим наши цели на оставшиеся полгода, за которые нужно максимально подготовиться к тому, что нас ожидает на третьем этаже. У кого-нибудь вообще есть представление, с чем мы можем столкнуться? Спросил я у ребят. Мне и правда было интересно, есть ли у них собственные предположения, и перекликаются ли они с моими догадками. Может, опять придется сражаться с каким-нибудь противниками, как на Хэллоуине, предположил простодушно Симус. Я тоже так думаю, согласился я с другом, так что необходимость номер один. Каждому из нас необходимо выучить хотя бы пару-тройку чар, которые можно будет использовать в бою. И как их изучить то? Спросила Джек Спинкс, а Меган и Джерри поддержали ее вопрос. В учебниках взмахи не объясняются, а старшекурсники нас не научат. Я уже умею использовать дипульса, который показывал нам Флитвик. Симус тоже умеет, и Гарри, я решил не упоминать Гермиону, чтобы не зарождать скандал. Гриффиндоры до сих пор очень плохо относились к девочке-предательнице. Заклинание пусть и непростое в изучении, но именно оно помогло нам пережить Хэллоуин, а некоторые из вас и сами видели, как Симус использовал его, помогая старшекурсникам. Финниган ничуть не смутился его упоминанию и начал делиться с остальными, каким крутым и эпичным было то сражение. Мне удалось его угомонить, и я продолжил. Мы научим ему каждого, необходимо лишь ваше усердие. Насчет же других боевых чар. Что же, у меня есть и на этот счет одна идея. И пусть мне она не нравится, но другого нам попросту не остается. Обсудим это позже. Итак, что нас еще может ждать? В кабинете повисла тишина, а ребятам не лезло в голову никакой конкретики. У меня есть версия, тихо сказала со своего места Гермиона. Крыс не спрашивали, огрызнулся в ответ Рон, и ему поддакнула Лаванда. По какой-то причине именно эти двое сильнее всего затаили обиду на девочку. Так успокоились. Если у тебя есть дельная мысль, то говори, Гермиона. Рон в ответ на мои слова что-то пробурчал и нахмурился, но я не собирался идти у него на поводу и лишаться полезного союзника в нашем деле. Пусть многим ребятам это и не нравится, но я собираюсь сделать так, чтобы Гермиона контактировала с нами не слишком часто, дабы не переступать ту незримую грань недовольства других учеников, при нарушении которой появился бы раскол в нашем коллективе. Девочку обидели слова Рона, но она довольно быстро взяла себя в руки и спокойным тихим голосом начала говорить. Нам не должны устроить что-то невыполнимое или слишком сложное для первого курса. Вполне возможно, что там будут всякие задания, которые связаны со школьной программой. На знание того, что мы прошли в течение года, и на узнанное в дополнительной литературе, которую нам рекомендуют изучать профессора. Как экзамены, что ли? Спросила недоуменно Софи Роупер. Да, можно и так сказать, согласилась Гермиона. Это была достаточно дельная мысль, тем более, что в каноне по сути так и было с дьявольскими силками. Только остальные испытания имели направленность скорее побочных умений учеников, таких как полет на метле или игра в шахматы. Хотя, в книге это вообще предназначалось для защиты философского камня, но при таком случае она была слишком уж слабой, так как ее смогли преодолеть даже первокурсники. Не думаю, что сравнивать мои знания когда-то прочитанного и реальность в этом деле уместно. Слишком много возможностей для интерпретации событий книги в этом деле, а точного ответа я, увы, не знаю. Что же, я согласен с такой вероятностью, и тоже об этом думал. Но с существующей нагрузкой никому из нас не удастся вызубрить все предметы сразу, и уж тем более затронуть темы всех дополнительных книг по теме. Поэтому, нужно разделить направления между собой. Кто-то сделает акцент на травологии, кто-то на трансфигурации. Некоторые насядут на изучение темных искусств, а другие на чары. Все согласны? Тогда, давайте выбирать. Таким образом, у меня получилось замотивировать первокурсников на изучение конкретного предмета. Тем более, было решено каждой компании учеников выделять определенный урок, который они сообща будут проходить в собственном кругу. Гермиона, тебе особое задание, сказал я, когда большинство прикладных предметов было распределено между первокурсниками, так как все мы знаем о возможностях твоей памяти, на тебе будет история магии и магловедения. Изучи все, что найдешь по этим дисциплинам. Девочка приняла к сведению свою задачу, а я облегченно выдохнул. С одной стороны, ее предметы не выглядят особо важными по сравнению с остальными, и тем самым на нее не возлагается какая-то суперсерьезная ответственность, что не понравилось бы остальным ученикам. С другой, мне удалось придумать девочке ту задачу, которую она сможет выполнить и принести хоть какую-то, но пользу, не взаимодействуя при этом с другими первокурсниками. Меня уже начинали терзать сомнения, что включить во всю эту затею Гермиону было хорошей идеей. Я явно недооценил, какими дети могут быть злопамятными и жестокими. Ни мое лидерство, ни мои аргументы не спасали девочку от предвзятого отношения других первокурсников Гриффиндора, исключая разве что Невилла. Детям было недостаточно одних лишь моих объяснений. Они ждали искупления от самой девочки, которая бы выражалась в каком-то серьезном поступке, что в итоге показало бы всем окружающим искреннее раскаяние за совершенную ошибку. Вполне возможно, что мне так и не удастся помирить Гриффиндор с факультетом, как бы я к этому ни стремился, потому что с этим должна была справиться девочка самостоятельно. Остаток собрания прошел вполне удачно, и нам получилось каждому ученику найти применение. Даже немного ленивый Рон был назначен ответственным за магические шахматы, которые ему получилось привезти с зимних каникул в школу. Все же, если здесь существует пушок, то, может, и другие испытания будут совпадать с оригинальными. Нужно было рассматривать такую вероятность, как вполне возможную. Да, узнать заранее, что же нас ожидает на третьем этаже, было нереально. Так что приходилось готовиться к ним в совсем уж общих чертах, что могло по итогу вообще не принести никакого преимущества. Однако, какого-то другого плана у меня попросту не было, а надеяться на авось в Хогвартсе не стоило и подавно. Что такое магия? Первокурсникам этого не объясняли. В учебнике истории магии приводились даты всяческих событий волшебного мира и описания жизни известных волшебников древности, но ничего о самой магии, как о явлении, не было сказано ни слова. Даже в дополнительной литературе библиотеки я нашел лишь несколько книг на тему ее природы и происхождения, однако все они так или иначе были вольными теориями авторов, в которых те скорее фантазировали, нежели проводили научный анализ. Может, маглы смогли подойти к изучению волшебства более серьезно? Такое возможно, но вряд ли я смогу отыскать подобные работы. Уж точно не на территории Великобритании и ее союзников, где волшебники по логике вещей должны пресекать подобное. Пусть тема волшебства и терзала мой разум, но мне стоило признать, что ответов на столь глобальные вопросы я не получу. Тем более, все мои рассуждения становились по итогу бесполезной тратой мыслительных процессов, не приносящих за собой никаких выводов или обозримой помощи. Признаюсь, мне в начале года почему-то казалось, что изучи я этот вопрос с самых основ здешнего мироздания, как тайные секреты и практики потекут бурным потоком в мой безмерный карман любопытства под названием голова. Окклюменция, медитация и дзен, готово. Можно строить замки в собственном сознании, и никакие чтецы мыслей туда не заберутся. Заучивание сложных чар, выучить фразу, напрячь пятую точку, и можно швыряться направо и налево чуть ли не непростительными проклятиями, становясь самым крутым школьником в этой деревеньке. Бесполочковая магия, нахмурить брови, почувствовать магию в своем теле, и вуаля, можно удивлять всех и вся собственной исключительностью. Какой же это был бред. Хорошо, что обучение в Хогвартсе достаточно быстро выветрило из меня всю эту муть. На деле же куда продуктивнее было познавать самые азы и запоминать общеизвестные истинные установки. Я мог хоть до посинения считать себя умнее всех поколений волшебников вместе взятых и искать свой особый путь, который подарит мне всемогущую силу. Однако это бы оставалось лишь моими постыдными фантазиями лентяя. Ни о каком магическом ядре здесь не знали. Ни про какой резерв магической энергии во всех найденных книгах не сообщалось даже вскользь. О самом существовании эфемерной маны здесь и слыхом не слыхивали. Конечно, быть может, все это присутствует в данном мире, но является особо секретной тайной какой-нибудь организации самых сильных магов мира. Однако, я скорее склоняюсь к тому варианту, где все это выдумки из прочитанных мною фэнтези в прошлой жизни, а тайны магии находятся на куда более глубоком уровне, куда при всем желании не смогут добраться волшебники, сколь бы талантливы они ни были. По сути же, профессор Флитвик на своем первом занятии оказался прав, и все существующее волшебство являлось той или иной формой чар. Использование магии волшебником известным способом для получения сверхъестественного результата, будь то трансфигурация животного, зачарование предмета или проклятие противника, все это являлось чарами. Но кто-то же придумал заклинания, которые мы проходим. Кто-то же умудрился создать собственные чары, то есть направить магию по придуманному ими же самими руслу, оформляя ее энергию в определенный результат. Или талантливые создатели открывали новые методы использования волшебной силы путем проб и ошибок, не творя что-то новое, а доходя до уже существующего. Боюсь, для ответа на этот вопрос мне придется вникать в тему создания заклинаний куда глубже, что получится совсем не скоро. Все, что нужно было знать о магии юным волшебникам для ее использования, мы знали. Взмах палочкой, вербальная формула и сосредоточенность – вот основные постулаты для осуществления творимой магии. Однако, творить чары оказалось куда сложнее, чем мне представлялось по просмотрам фильмов и прочтению книг. Лишь впервые наколдовав свое первое заклинание, мне стало кристально ясно, насколько трудным является настоящее волшебство. Казалось бы, простой взмах палочкой и произношение заклинания на римский или греческий манер, после чего волшба должна случиться. Но не все было так легко и просто. Для начала, следует понимать, что любой контур, который чертит палочка в воздухе, должен быть идеальным. Не только с точностью до градуса повторять изогнутые линии сотворяемого символа, но и начинать и заканчивать его в правильном месте. Дальше, сама фраза заклинания. Она точно так же должна произноситься в совершенстве. Порой слишком сильный акцент или речевые дефекты играют злую шутку с учеником, из-за чего заклинание банально не выходит. Самый хороший пример – это Мэнди Браклхёрст из Коктеврона. Девочка наравне с остальными первокурсниками заучивала заклинание на уроках и вполне неплохо с этим делом справлялась, но в ноябре ей во время прохождения полосы препятствий прилетело древком палки прямиком по лицу. Ничего особо страшного не случилось, просто выбило у Мэнди один из передних зубов. Казалось бы, простой случай в здешних реалиях, да и на его месте уже начинал расти новый, коренной зуб. Однако, с этого момента все выученные заклинания у девочки перестали получаться от слова совсем. И так продолжалось до тех пор, пока новый зуб не отрос достаточно, чтобы девочка вновь стала нормально, без шепелявости, разговаривать. Третьим фактором успешности произносимого заклинания являлась успешность взаимодействия между произношением и взмахом. То есть каждый слог словесной формулы должен был сочетаться с определенной частью взмаха, чтобы по окончанию закончить оба действия одновременно и слаженно. Из-за этого у нас не получалось произносить заклинание быстрее, тогда мы в большинстве случаев просто не успевали с подобной скоростью и слаженностью начертить требуемый символ, либо делали это в спешке, отчего контур искажался и попросту не работал. Ну и последним, но не по значимости, условием, была концентрация. Я до сих пор не смог бы нормальным языком описать, каким образом нужно сложить свои извилины в голове, чтобы сосредоточиться на творимых чарах. Это было за гранью человеческого понимания, данное состояние можно лишь ощутить со способностями к волшебству, но вот объяснить, как это делать другому, было еще той задачкой. Все эти тонкости в обычном махании палочкой с произношением волшебных слов делали изучение новых заклинаний достаточно трудным занятием. В этом деле недостаточно было обычной постоянной практики, наоборот, это являлось вредным, если изучаемое заклинание у тебя еще ни разу не получалось. Ведь, если так, то новыми попытками ты все сильнее будешь засорять свою рефлекторную память ошибочной формулой или взмахом, после чего будет куда сложнее переучиваться на правильный лад. Да, существовали и более продвинутые возможности в волшебстве, такие как невербальная магия, где уже не нужно было произносить заклинания вслух. А один раз профессор Флитвик даже сказал пару слов о том, что можно научиться колдовать не только без слов, но и без взмахов. Однако, все это было столь далеко от моих познаний и умений в волшебстве, что я даже не пытался туда лезть. Мне бы основы до конца осознать и выучить, прежде чем бурить своим любопытством гранит магических дисциплин. Для начала было просто необходимо научиться идеальному выполнению заклинания, чтобы оно у тебя хотя бы раз, но получилось. А для этого был нужен тот, кто подскажет тебе, что именно ты делаешь неправильно. Волшебник, что сам умеет проделывать это заклинание. И только потом можно было приступать к тренировкам, оттачивая собственные навыки до совершенства и обучая вызубренным чарам других. Совершенство же заключалось во вбивании формулы, совмещенной с правильным взмахом до уровня рефлексов, чтобы по просыпанию ты был сразу же способен изогнуть кисть и проговорить заклинание так, чтобы оно сработало. Именно эти ограничения в изучении волшебства и привели меня в начале весны на дополнительный урок у профессора Люпина. Мне было необходимо узнать что-то из боевой магии, то, что можно применить против своих противников. А обучить соответствующим заклинаниям меня могли или Флитвик, или Люпин, так как другие профессора, как я предполагал, были сосредоточены на немного других дисциплинах. Я бы взял урок у мисс Черити, но это, увы, было сделать нельзя, так как бытовая магия не считалась полноценным уроком, а являлась скорее эдакими дополнительными курсами. И если полугоблин специализировался больше на зачаровании, либо же на безвредных чарах, Дипульса было предхэллоуинским исключением, то профессор темных искусств мог научить меня по-настоящему полезным в столкновении с врагами заклинанием. Для первого курса так точно. Да и плюс ко всему, несмотря на то, что Люпин меня хорошенько так избил еще в октябре, в периодах, когда луна на небосводе была далека от полной, профессор оставался все тем же добрым и отзывчивым преподавателем, с которым мы познакомились в начале обучения. Пусть он и не извинился за свой срыв, но вел себя со мной вполне дружелюбно, как и со всеми остальными учениками. Мои страхи, где я становлюсь постоянной грушей для битья на темных искусствах, к счастью, не сбылись, из-за чего я и решился на дополнительный урок. Я подгадал момент, когда предыдущее полнолуние уже прошло, а до следующего еще было достаточно много времени, чтобы застать профессора в максимально хорошем состоянии. Пока остальные ученики ушли с моим ключом в класс, я направился в кабинет темных искусств, на свой шестой урок, на который потратил все накопленные после каникул баллы. Урок прошел неплохо, настолько неплохо, что когда за одно единственное занятие мне удалось изучить Petrificus Totalus, то есть парализующее заклятие, я начал спешно копить баллы на приобретение нового, собираясь выучить еще и Finite Incantatem, как общее контрзаклятие. Я помнил, как Оливия использовала его на той обезьяне, но как бы ни старался, мне не удавалось сделать правильный взмах, и возможно, что я как-то ошибочно растягивал слоги словесной формулы заклинания. Да, профессор Люпин прямо спросил меня, что именно я от него хочу, то есть буквально, я выложил ему свои желания, а он предложил обучить меня парализующим чарам, что не являлись слишком уж сложными, и при этом отвечали всем моим требованиям по производимому эффекту. Все оказалось достаточно просто, я, если честно, ожидал, что учителя на дополнительных занятиях будут обучать более комплексно и по своему усмотрению, как это происходит на уроках. Так и проходили дни, недели и месяцы в Хогвартсе, и чем ближе приближалось лето, тем больше наша часть первокурсников нервничала, тем сильнее беспокоилась насчет предстоящего похода в неизвестность. 30 мая. Кайл, может, не стоит? В очередной раз спрашивал у меня Гарри Поттер, вместе с которым мы шли в сторону хижины лесника. Гарри, успокойся. Хагрид нам ничего не сделает. Я понимаю, что он сотворил с твоим дядей страшные вещи, но к тебе же он относился нормально. Ну, тогда взбодрись, будь с ним дружелюбен и не показывай своего страха. Ты просто этого не видел, ответил мальчик на мои слова, окончательно погрустнев. «Пойми, мы уже перепробовали все, что только можно», — ответил я ему, посылку никто из родителей так и не прислал, наверное, Дамблдор постарался. В замке мы облазили все, но так и не нашли требуемого, да даже Филч, и тот развел руками. «Я почти уверен, что этот пес принадлежит Хагриду, а значит, у него скорее всего есть какой-нибудь музыкальный инструмент, без него мы даже попасть туда не сможем, а экзамены уже меньше», чем через месяц. Да понимаю я, понимаю. Мне просто жутко снова общаться с этим великаном, признался мне Гарри, от него вообще не понимаешь, чего ожидать. Ведет себя вроде бы добродушно, но тот мальчик умер из-за него, как и мой дядя. И после этого он никак с нами больше не сталкивался. Я верю в тебя, ты выдержишь эту встречу. Я старался поддержать мальчика как мог, но он все равно оставался довольно нервным. Что поделать, Гарри и Хагрид вряд ли станут друзьями, уж точно не в этой реальности. Мы вдвоем дошли до хижины и я постучал в дверь. Больше учеников было решено с собой не брать, да и Гарри я прихватил только из-за того, что он является якобы дорогим человеком для великана. Ну, или мне так казалось, с поправкой на интеллект и заскоки лесника, и на отношение к ценности жизни, и на других вывертах его мозга, сколько бы их там ни накопилось. «Погодите, иду, иду», внутри послышались увесистые шаги, от которых хижина, казалось, вся тряслась и ходила ходуном. «Эк, Гарри!» Обрадовался при виде нас Хагрид, а его хмурые черты лица моментально разгладились. «Я уж думал ты это, так и не зайдешь ко мне ни разу». И друга привел. «Здравствуйте, Хагрид, я Кайл Голдин, мы с Гарри учимся на одном курсе и факультете», состроил я максимально доброжелательное лицо. По сравнению с ним мы выглядели сущими крохами, которые ростом и до его живота то еле достают. «Ну дык, проходите, у меня правда не убрано, но ничего, сейчас чайку сделаю, да поболтаем, да». Хижина выглядела достаточно уютно, вот только все портил бардак и повсеместная грязь на полу. Не то чтобы здесь было прямо невозможно находиться, но и чистоплотным великаном Хагрида было назвать нельзя. Я бы тут точно спать не стал, только если другого выхода бы не было. Нечасто ко мне заглядывают ученики, боятся меня, наверное, я же вон какой большой по сравнению с ними. Хе-хе, Хагрид стукнул своей ручищей по животу, обозначив тем самым собственный размер. «Угощайтесь», указал он на тару с какими-то пряниками. «Спасибо», ответил я, так как Гарри молчал и смотрел в пол. «Мы, вообще-то, по делу пришли. Понимаете, мистер Хагрид, Гарри нужна помощь». Великан нахмурился. «Обижает кто? Или волшба не выходит? Дык, с этим я помочь вряд ли смогу. Мне, понимаете, нельзя того, в учебный процесс с учеников лезть. На это профессора существуют». «Нет-нет, с этим мы и сами разберемся. Дело в том, что Гарри нужно участвовать в испытании директора». Хагрид замахал руками. «Это тоже без меня. Дамблдор знает, что делает, а значит, ученики должны обо всем додуматься сами. Но мы уж догадались и видели, как попасть на третий этаж. Там еще люк охраняет трехголовая собака. Пушок», Хагрид замешкался, «ну да, хороший зверь, послушный. А от меня-то вам чего это надо? Я псину на нужды школы выделил, все честь по чести. Просто он является частью испытания для Гарри. И мы знаем, что он засыпает при звуке музыки, то есть уже решили загадку директора», намекнул я великану. «А у вас хотели лишь попросить одолжить нам тот инструмент, на котором вы играли, чтобы усыплять Цербера». «Хух», расслабился Хагрид. «Ну, раз до всего сами дошли, то с этим я могу и помочь. Мне то, главное, чтобы не выведывали у меня чего секретного. А в остальном, это да, это можно». Великан полез в груду каких-то вещей и стал в них копаться. Оттуда во все стороны полетели всякие приблуды, шкуры животных, съестные припасы и одежда. Мне даже пришлось несколько раз уклоняться, чтобы в меня не попало очередным пряником или гигантским сапогом. «Вот оно», — воскликнул он после 5 минут поисков. Хагрид довольный подошел к нам, а на руке у него лежал небольшой снежный шар, не совсем шар, скорее закругленный квадрат, внутри которого находился миниатюрный замок Хогвартс. «Мистер Хагрид, а это точно то, что нам нужно?» — спросил я, глядя по виду на обычный магловский сувенир. «Чего? Ну так, конечно. Там же внутри музыкальная пыльца, редкая штука, между прочим. Потрясешь, и она минут 30 будет играть такую славную мелодию. Вот, послушайте», с этими словами Хагрид потряс штуковину, а Хогвартс внутри стал осыпаться каким-то бурым пеплом, и стала слышна музыка. Прямо из-под стекла звучала та самая мелодия, которую я множество раз слышал при просмотре фильмов о Гарри Поттере. «Хе-хе, ты, Кайл, знаешь ее?» — спросил у меня Хагрид. «Вон аж, подпеваешь в такт мотивом». «Да, слышал ее, где-то», — сказал я отрешенно. «Вы не могли бы нам одолжить эту вещь? В конце года мы обязательно ее вернем». «Да забирайте», — беззаботно сказал великан, после чего кинул нам эту магическую штуковину, чуть не угодив Гарри прямиком в лоб, в тот самый шрам. Если бы мальчик не успел уклониться, то вполне возможно из-за такого удара он бы даже вырубился. Ну или избавился от крестража. «Хе-хе, спасибо большое. Ну что, мы тогда пойдем». Я стал собираться на выход, отставляя от себя чашку с чаем, к которой так и не притронулся. «Эк, как же так? А ну останьтесь, порассказывайте мне лучше, что у вас там в школе происходит, как уроки, как оценки. Мне же интересно, Гарри», — жалобно проговорил великан. Я даже проникся его одиночеством на отшибе Хогвартса. Совсем немного. В итоге мы задержались в гостях у великана на целый час. Пусть Хагрид и был немного ненормальным в вопросах морали, но к нам он относился вполне себе доброжелательно. В основном историями делился я, не вдаваясь при этом в откровения, а просто болтая о всяких интересных событиях, что происходили со мной и однокурсниками за этот год. Гарри отмалчивался, но великан столь настырно к нему обращался, что несколько раз ему все же удавалось разговорить Поттера. Не знаю, осознавал ли Хагрид причину подобной замкнутости Гарри в его обществе, но никакого сочувствия или вины в лице великана не виднелось. Но все наше терпение в обществе великана уже заранее было окуплено. Наконец-то проблема с проходом к испытаниям была решена. У нас была эта музыкальная вещица, которая позволит зайти внутрь. Надеюсь, что не зря я все эти месяцы настаивал на усиленной подготовке всех участников к грядущим событиям. Пусть мы и не стали все поголовно крутыми волшебниками, но прогресс по сравнению с тем, кем были дети в начале курса, был виден налицо. Даже я, и тот достаточно сильно изменился, освоившись в этом недружелюбном к слабостям мире. Оставалось лишь пройти задумку Дамблдора, и не лишить при этом жизни себя и своих друзей, коими за это время стали не только гриффиндорцы, но и ученики других факультетов. Даже Драко, и тот стал мне по сути приятелем, с которым я пусть и не решаюсь раскрывать все карты, но совета или помощи у которого я попросить в состоянии, как и он у меня. Скоро придет день Икс, и половина учеников первого курса отправится на третий этаж, навстречу опасности. Сколько же нас вернется обратно? Примечание к части. https://disk.yandex.ru/ivbzvzgmu6ana, магия. https://disk.yandex.ru/ekps0ggdjt3g, Хагрид. https://disk.yandex.ru/e5n8kclkwaf, музыкальный шар. Глава 17. Спуск. Выдержать любой испуг от экзотических зверюк. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. И не путаться, когда побеждает доброта. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. 8 июня. Ну и долго нам еще их ждать? Громогласно возмущался Рон, пока остальные стояли или сидели неподалеку от комнаты с пушком. Договорились же, после обеда в гостиной и сразу сюда. Они придут, прояви терпение, ответил я, хотя и сам нервно постукивал ботинком по каменному полу. Гриффиндор пришел на место встречи самым первым. Вскоре к нам присоединились вороны, а чуть позже пришел и Драко, единственный слизеринец в команде. А вот пуффендуйцев все не было. «Барсуки поднимаются!» — крикнул нам Роджер, который был ближе всех к платформе для лестницы, заметил первокурсников еще до их появления на этаже. И правда, буквально через минуту наши ряды пополнились учениками последнего факультета, которые были явно чем-то обеспокоены. «Почему опаздываем?» — спросил я у них хмуро, подойдя вплотную к новоприбывшим. «Мы вас, вообще-то, заждались уже. Думали, вы струсили», — не удержался от комментария и недовольный Рон, скрестив руки сбоку от меня. «Сам ты струсил, Уизли», — огрызнулась бойкая Джек, «а мы искали Джастина. После обеда мы его потеряли, а в гостиной он так и не появился. Нам пришлось обойти нашу часть подземелий, а также цокольные первые этажи. Его нигде нет», — дополнила слова однокурсницы расстроенная Сьюзен. «Может, с ним чего случилось? Именно в то время, когда мы запланировали наш поход, не думаю, что он попал в беду. Скорее, он ее решил избежать», — я раздосадованно выдохнул. «Еще ничего не началось, а мы уже лишились одного участника. Хуже знака и не придумаешь, ход суеверия здесь и не приняты». «Да, Финч Флетчли пусть и не блистал своей храбростью, но я не думал, что после всех этих месяцев подготовки он попросту где-то спрячется в самый распоследний момент. Нужно было отправляться сюда всем вместе, сразу после обеда. Моя ошибка. Но в последние дни мною овладел самый настоящий мандраж от предстоящих опасностей. Даже ночью мне снились кошмары. Как меня душат стебли растений, как рассекают мое тело шахматные фигуры, как делает из меня лепешку своей дубинкой тролль. Проклятый трус, а ведь мы ему во всем помогали, восклицал Рон. Ну, я ему устрою. Он продемонстрировал свой кулак остальным, как знак серьезности своих намерений. Хорошо, что мальчик использовал для этого правую руку и неуместных аналогий удалось избежать. Если и устроишь, то после того, как закончим запланированное, пресек я его возмущение, все остальные на месте. Тогда не будем терять время и приступаем. Давайте, наконец, покончим с этим. Большой группой мы встали у двери, ведущей к трехголовой собаке. Я достал из кармана мантии одолженный у Хагрида музыкальный шар, и хорошенько потряс его. Заиграла знакомая мелодия. В прошлый раз зверюга спала крепко, но нас тогда было куда меньше народу. Как бы вам страшно ни было, не издавайте внутри громких звуков, если не хотите, чтобы кого-нибудь сожрала эта собака, предупредил я других учеников напоследок, хотя мы и обговорили это еще на вчерашнем собрании после уроков. Перестраховка никогда не будет лишней. Дверь с легким скрипом, который показался нам очень громким из-за эха замка, отворилась даже без использования чар. Посередине пустой каменной коробки сопело тремя головами настоящее чудовище, что даже в лежачем состоянии было ростом выше нас, учеников. Первыми зашли мальчики, как и договаривались, чтобы не толпиться в узком помещении, слишком нас много было для столь малого пространства. Нам не повезло, лапа пушка находилась прямиком на люке, так что в этом случае было необходимо ее аккуратно сдвинуть. Задачка была не из легких, так как зверь мог в любой момент проснуться, а нам было неизвестно, насколько сильно музыка усыпляет этого монстра. Самым аккуратным образом из возможных, мальчики окружили лапу с двух сторон, и бережно стали двигать ее от люка. Страшнее всего было Дину, он находился совсем рядом с одной из голов спящей собаки и периодически оглядывался со страхом назад, когда волна очередного зловонного выдыхаемого воздуха трепала его короткую прическу. Слава саундтреку, сон пса остался непотревоженным, а лапа была успешно передвинута, открыв нашему взору квадратный люк в полу, на краю которого синим сияющим цветом была написана фраза «Помощь придет в конце». В голове сразу же загорелась догадка, что это была подсказка насчет того, что раненые ученики получат помощь только тогда, когда все испытания будут пройдены. Хотя, данные слова могли обозначать и что-то еще. Кто знает этого Дамблдора, и что у него было на уме? Я, например, до сих пор ломал голову, что же обозначал тот его постскриптум для Гарри в письме. Чертов загадочник. Неделю назад я вместе с парой ребят отправился сюда на разведку, чтобы проверить, будет ли шар влиять на пушка. В тот раз лапа точно так же была на люке, так что увидеть надписи и узнать, что же там находится дальше, не получилось. Мы решили тогда не рисковать, да и лапа казалась слишком неподъемной. Так что теперь мы вступали в неизвестность. Я аккуратно открыл люк, за которым глубоко внизу виднелся обычный каменный пол, и никаких дьявольских силков заметно не было. Вниз вели металлические изогнутые прутья, присоединенные к каменной кладке квадратного прохода, и кончались они после того, как начинался потолок нового помещения. Я кивнул Симусу, чтобы тот пошел первым. Мальчик собрался и стал спускаться вниз. Когда прутья кончились, ему пришлось висеть на руках, чтобы продвинуться еще ниже и осмотреть помещение сверху. «Лестница продолжается по потолку», — шепнул он нам наверх, «а дальше идут каменные выступы». Я полез, с этими словами мальчик скрылся из нашего поля зрения. «Значит, чтобы попасть в начальный зал испытаний, нужно было, подобно Индиане Джонсу, пробираться одними лишь руками по лестнице на потолке, нависая тем самым на значительной высоте от пола. Прелестно. Выдержат ли первокурсники подобную нагрузку на руки? Все же в этом году на уроках боевой магии мы здорово прокачали свои изнеженные гражданской жизнью маленькие тельца. У Симуса, по всей видимости, получалось, раз мы все еще не услышали звук от его приземления на каменный пол. Я кивнул остальным, и мальчики стали один за другим спускаться по лестнице вниз. «Кайл», — шепнул мне испуганный Невилл, — «я боюсь, что сорвусь вниз. Ты же знаешь, что у меня слабые руки». «Тсс», — приложил я палец к губам, предотвращая зарождающуюся панику мальчика, — «ты справишься, Невилл. Все остальные на тебя надеются. Не подведи их, и все пройдет хорошо». Я потряс еще раз шар, чтобы мелодия не прекратилась в самый неожиданный момент, после чего дал знак заходить девочкам, что все еще находились за пределами кабинета с пушком. «Я иду последним», — обозначил я шепотом окружающим меня первокурсникам, показывая на шар. На самом же деле, я не собирался повторять своих ошибок и оставлять испуганных 11-леток наедине с лестницей в неизвестности трехголовой сопящей монструозной псиной, чтобы у них не возникало крамольных мыслей повторить деяние Джастина, попросту сбежав. «Хватит. Если они согласились, значит, пусть идут до конца вместе с остальными». Мальчики в это время уже все, кроме меня, спустились в люк, и настал черед девочек. Я до сих пор не слышал звуков из нижнего помещения, так что предполагал, что с ребятами пока что все в порядке. «А-а», стоило мне об этом подумать, как снизу послышался истошный крик, за которым последовал глухой стук падения. «ТЦ», — сглазил. Мы забеспокоились и встали вокруг распахнутого люка, стараясь разглядеть хоть что-нибудь. На полу виднелась фигура нашего однокурсника, а благодаря хорошему зрению, я узнал в ней распластавшегося по полу Невилла. Да уж, мальчик пусть и решился последовать за остальными после моих слов, но удержаться руками за прутья так и не смог. «Надеюсь, он там живой, расстояние не то чтобы уж очень большое, насмерть упасть можно, только если приземлиться на голову, как это произошло в случае с Рианой во время Хэллоуина. «Кайл, Кайл», — сказала испуганным шепотом Лаванда, теребя меня за рукав и отвлекая от переживаний за судьбу однокурсника, собака беспокоится. Я оглянулся и увидел, как пес ворочается из стороны в сторону, а узкие стены комнаты сковывают эти попытки огромного тела монстра. Глаза Пушка все еще были закрытыми, но тот крик явно вывел собаку из состояния глубокого сна. «Быстрее, спускаемся, не тормозим», — шикнул я на девочек. Следовать последним уже не выглядело такой хорошей идеей, но деваться мне было некуда. Секунды в ожидании тянулись уж очень медленно. В любой момент трехголовый пес мог открыть глаза и увидеть свою добычу, и тогда оставшимся ученикам оставалось бы либо прыгать вниз, либо выбегать из кабинета, оставляя предстоящие испытания на остальных ребят. Когда, наконец, пришел и мой черед лезть вниз, я выдохнул, оказавшись в проеме, вне зоны досягаемости любой из больших собачьих морд. Я спустился вниз, после чего повис, как и остальные ученики до меня, держась лишь руками за поручни в стенах проема, которые переходили в крепления на потолке. Моему взгляду открылась полноценная картина этого помещения. Потолочная лестница вела прямиком к одной из стен, а из нее выпирала большая каменная плита, на которой находилось большинство учеников. Дальше вдоль стены виднелась другая плита, размером немного поменьше и находящаяся чуть ниже предыдущей. Таким образом, плиты образовывали своеобразный спуск вокруг комнаты, с каждой плитой спускаясь все ниже и становясь все меньше. Между плитами были значительные промежутки, которые было необходимо перепрыгивать. На второй плите находились 5 мальчиков, а Симус уже был на третьей по счету. Внизу были слышны тихие стоны упавшего Невилла, который оказался жив, но, видимо, что-то себе сломал или сильно ушиб. Раскачав собственное тело, я стал хвататься за следующие поручни, стремясь присоединиться к компании первокурсников на плите. Это нужно было сделать как можно быстрее, так как руки начинали уставать от нагрузки, и можно было в любой момент сорваться вниз, подобно бедолаге Невиллу. Было бы очень стыдно выбыть из испытания столь рано, так что если бы я не удержался на поручнях, то вместе со мной полетел бы вниз и весь мой накопленный лидерский авторитет. Удивительно, что никто из первокурсников больше не упал. По всей видимости, постоянные упражнения с волшебной палочкой прокачали руки детей, а прохождение полосы препятствий на уроках боевой магии не позволили ученикам впасть в панику при столкновении с физическими нагрузками подобного толка. «Давай, Кайл, немного осталось», — подбадривали меня ребята на плитах. Я же был полностью сосредоточен на действиях собственных рук, важно было крепко цепляться за каждый новый поручень, после чего, не останавливаясь, повторять эти действия. Хух, я спрыгнул на первую плиту и размял пальцы рук. «Все нормально? Кроме Невилла, все целы?» «Да, все справились», — ответил мне Гарри. «Фэй тоже сорвалась в самом конце, но мы ее смогли поймать и затащить на плиту. Представляешь, здорово. А чего вы стоите здесь такой толпой? Вперед, спускаемся прыжками и по одному, и не засиживайтесь на плитах. Собрались с силами и прыгайте дальше. На последующих плитах мы будем такой оравой толпиться и мешать друг другу, так что нужно распределять количество учеников на одной платформе». Так, своими командами и советами я настроил остальных на рабочий лад, и мы стали поочередно прыгать с плиты на плиту, спускаясь все ниже. В этот раз я направился самым первым, так как совсем не боялся высоты и хотел поспешить добраться до Невилла, ощущая отголоски вины за его падение. Вскоре я нагнал других мальчиков, потом сравнялся и с Симусом, после чего стал прыгать на новую плиту впереди всех остальных. Было немного боязно от того, что какая-нибудь из платформ может содержать в себе подлянку, но половина пути уже была пройдена, так что если я и упаду с такой высоты, то уж точно не убьюсь насмерть. «Невилл, ну ты как, что болит?» Подбежал я к мальчику, когда оказался на полу помещения. Сверху были слышны многочисленные прыжки учеников, но это оказалось не таким уж и сложным делом, так что все ребята справлялись. «Нога», — ответил мне заплаканный мальчик, «боли и т.д. Открытых переломов у него не было, а значит, жить будет. Прости, Невилл, но тебе придется потерпеть эту боль здесь. Дальше мы тебя не потащим, а исходя из надписи на люке, добраться до больничного крыла тебе помогут только после окончания всех испытаний», сделал я неутешительный вывод. «Не было в нашем арсенале чар, снимающих боль, а поднять его обратно наверх лично мне не представлялось возможным. «Я справлюсь», — ответил он, перекатываясь на спине и держась руками за ногу. Когда все ученики спустились вниз, мы устроили Невилла у одной из стен, а сами отправились в единственную здесь дверь, которая была приоткрыта. На ее наличнике, как и на люке наверху, были написаны слова: «Для насыщения хватит и одного». «И что это значит?» — озвучил витающий в воздухе вопрос Симус. «Какого еще насыщения?» «Вот это мы сейчас и выясним». «Вперед!» — ответил я, после чего зашел в новое помещение, а за мной последовали остальные ребята в количестве 21 первокурсника. Можно ли было всю эту историю с пушком и прыжками по плитам считать, как пройденное испытание? Что-то мне подсказывало, что это был лишь вход, а настоящие трудности еще ожидают нас впереди. Мы шли по узкому извилистому коридору школы, но тот являлся таким лишь на первый взгляд. Окна, например, пусть и пускали солнечный свет, но за ними не было видно улицы. Это оказались своеобразные лампы в форме окон, но зачем их было создавать, для нас оставалось всего лишь еще одной загадкой. Пробираясь вперед, нам из-под пола все чаще проглядывалась растительность, а у меня из-за этого появились подозрения, что первое испытание как-то связано с мадам Спраут и ее травологией. «Смотрите, что это там за кусты вдалеке?» — указал Дин рукой в сторону конца видимого коридора, которым потом поворачивал направо. «Пойдем, посмотрим поближе, и будьте готовы ко всему. Те, кто идут последними, периодически оглядывайтесь назад и кричите, если обнаружите что-то опасное или хотя бы необычное. Палочки у нас были наготове. Пусть мы и не представляли себе, что можем здесь повстречать, но наша полугодовая подготовка принесла свои плоды. Теперь каждый из присутствующих первокурсников умел использовать некоторые атакующие чары, сущие крохи, если задуматься. Но в наших реалиях успеть узнать или выучить что-то большее не представлялось возможным. Чем ближе мы приближались к какому-то сгустку растительности, тем больше мне все это не нравилось. В какой-то момент, когда мы находились уже достаточно близко, из травы вперемешку с листвой на нас посмотрели глаза, злые и голодные. Сгусток пришел в движение, а из его нутра показалась круглая уродливая пасть какого-то растения-монстра с многочисленными длинными клыками, что смотрели в разные стороны. «А-а, монстр!» — крикнула Ханна и рванула обратно, заражая собственной паникой остальных учеников. Я направил палочку в монстра и стал медленно пятиться, готовый в любой момент применить какое-нибудь заклинание, а моему примеру последовали почти все мальчики, девочки с Гриффиндора и, как ни странно, троица друзей барсуков, Миган, Джек и Джерри. Шарообразный скукоженный монстр вытянулся на своем толстом шипастом стебле и угрожающе зарычал в нашу сторону звуками, которые не может издавать ни одно известное мне животное. Однако, дальше монстр не двигался, оставаясь на том же месте, откуда и появился. «Стойте!» — крикнул я вдогонку убегающим ученикам, «он не умеет передвигаться. Вы какого хрена вообще рванули?» Подобное поведение разозлило меня. Пусть они и были малолетками, но своими действиями эти ученики подвергли остальную часть команды опасности. Вдруг, нам бы понадобилась вся скооперированная мощь волшебства, чтобы остановить это чудовище. Ученики не смело возвращались в наши ряды, что находились в паре десятков метров от монстра и следили за его действиями. Монстр извивался, обнажал свою зубастую пасть, но так и не демонстрировал, что может нести угрозу ученикам, находящимся на достаточном от него отдалении. «Боунс, Аббат, Риверс, Лангбаттом недоступен, так что испытание по вашей части. Что это за зверь такой?» — сказал я ребятам позади, не отрывая глаз от растительного чудища. «Мы даже упоминания о таком не встречали», — сказала испуганная Сьюзен. «В учебниках за первый и второй курсы ни о чем подобном не говорилось, правда?» «Плохо, что не говорилось», — сплюнул я от досады. «Это чем-то похоже на большую венерину мухоловку», — подала голос Гермиона. «Только более круглую, большую и страшную, конечно. И что нам с ней делать?» — спросил Гарри. «Победить, не думаю. Что бы это ни было, оно растет прямо в проходе, а значит, его нужно преодолеть, чтобы отправиться дальше», — ответил я задумчиво. «И как это сделать?» — обеспокоенно воскликнула Лаванда. «Оно же огромное. Для насыщения хватит и одного. Пасть у монстра была слишком маленькой, чтобы сожрать нас всех. Скорее всего, если он поглотит одного из учеников, остальные смогут пройти, пока однокурсник переваривается. пожертвовать учеником, кем? Ну уж нет, нужно хотя бы попытаться преодолеть его иным образом. Как, волшебники мы, или кто? Я со злостью оглядел остальных. Постройтесь так, чтобы у большинства было пространство для колдовства. Попробуем закидать тварюгу заклинаниями. Дети перестроились, и по итогу самые способные по части заклинаний ученики встали в шахматном порядке. Готовы. Пуск, Дипульса, Петрификус Таталус, Винтус, Дипульса. С нашей стороны полетели десятки заклинаний в монстра. Ничего серьезнее парализующих или отталкивающих чар мы так и не выучили, так что монстр даже после столь плотного обстрела был цел и здоров, а его толстый стебель гасил все наши попытки оттолкнуть его настолько, чтобы сорвать растение с места. «Стойте, хватит, остановитесь!» — крикнул я сосредоточенным ученикам. Чары парализации сразу сбиваются другими, но, похоже, действуют на него. Давайте, все вместе, петрификусом. Раз, два, три, петрификус таталус. Монстр после многочисленных применений наших чар замер. Получилось, он вроде бы не двигается. И что теперь? Доносилась череда вопросов со всех сторон. Теперь, я задумался, нужно проверить, как долго чары парализации в таком количестве на него действуют. И придется каждому из нас пробежать рядом с монстром на ту сторону. Рядом, с ним? Спросила заикающаяся Падма. А может, ну его, соберись, ворона. Повысил на нее голос Рон. Мы тут не в игры играем. Надо, значит надо. А ты не кричи на нее, заступился за когтевранку Роджер Мэлоун. Сам то, небось, испугаешься пробежать. Я испугаюсь. Возмутился Уизли подобной клевете. Да это ты и испугаешься. Так, хватит. Вот и докажете, что никто из вас трусом не является. Подвел я итог их спора. Рон, Роджер, вы первые. Следите, чтобы движение от него не следовало. Если в случае опасности успеваете отбежать, то делайте это. Если чувствуете, что можете проскочить, то старайтесь пробежать вперед. А если они окажутся прямо рядом с растением в момент опасности? Спросил Гарри. Тогда безопаснее всего вцепиться в стебель монстра. Там он вас не должен достать своей пастью. Да, вы скорее всего уколитесь о шипы, которые могут быть и ядовитыми, но так он вас хотя бы не сожрет, а мы тем временем возобновим атаку парализующими и спасем вас. Всем все понятно? Тогда приготовились и вперед, парни, бегите со всех ног. Рон и Роджер, неодобрительно поглядывая друг на друга, рванули прямо на замершего монстра. Гриффиндорец бежал по левую сторону, а когтевранец по правую. «Давай, ну же!» – шептал я от нетерпения, и, да, ученики успешно пробежали с двух сторон от чудища, оказавшись на другой стороне Г-образного коридора. «Что там у вас?» – крикнул я. «Все в порядке?» «Да, здесь новая дверь, видимо, это конец испытания», – ответил с той стороны Рон обрадованным голосом. «Больше ничего опасного не видно. Мы будем готовы кинуть парализующее отсюда, если оно проснется. Тогда, на всякий случай, перед каждым забегом будем повторять паралич», — ответил я ребятам. Мы вновь закидали растение парализующими чарами, после чего я сказал: «Пробегаем двойками, по тем же маршрутам, что и парни. Ханна, Сьюзен, вперед!» Девочки переглянулись, после чего несмело вышли вперед, кивнули друг дружке и побежали со всех ног. Таким образом и продвигалось наше первое испытание. Пробежало двое учеников, парализующие заклятия, и по новой, раз за разом, без эксцессов. Настроение у ребят было приподнятым. Каждый готовился к своей очереди, а на другом конце коридора дети уже вовсю радовались своему успешному прохождению. «Симус, твой черед, с тобой пойдет», — я оглядел других учеников, которых осталось уже меньше десятка. «А давай-ка я пойду, пора уже проследить за всем с той стороны, чтобы не расслаблялись раньше времени». «Да без проблем», — ответил Симус и пожал плечами, после чего мы встали по своим исходным местам. Было в этом что-то волнующее, вот так вот просто бежать к растительному монстру. Мы держали одинаковую скорость и, когда наша двойка уже пробегала рядом с замершим стеблем, я заметил шевеление. Парализующие чары спали. Я посчитал, что смогу успеть добежать до конца, но вот монстр повернулся совсем не в мою сторону. Краем глаза, сквозь зеленую листву, я увидел удивленное лицо Симуса Финнигана, которое исчезает в пасти чудовища. Монстр поднял моего однокурсника в воздух, вытянул свою пасть вверх и начал заглатывать Симуса целиком, с удовольствием его пережевывая. Между зубами монстра торчали ноги мальчика, и эта картина мне напомнила смерть Кевина на озере. не едет. Я остановился прямо у растения. Мое состояние напрочь лишило меня страха. Все, что я хотел в данный момент, это хоть как-то, но помочь своему другу избежать столь ужасной смерти. Стой, остановись, не надо, кричал я срывающимся голосом, неверящим взглядом смотря на происходящее совсем близко. Мне показалось, что растение обратило на мои крики внимание и даже прекратило на какой-то момент процесс поглощения Симуса, но потом в монстра полетели с двух направлений парализующие заклинания от других шокированных учеников. То ли монстр притворялся все это время, то ли сумел выработать иммунитет к данным чарам, но теперь заклятия не причиняли ему никаких видимых неудобств. Он все так же шевелил своим растительным телом, но при этом злобно смотрел на атакующих его детей. Это было бессмысленно. Мы своими чарами его только злили. «Не стрелять!» – заорал я во все горло. Поток заклинаний прекратился. Если это не работало, то нужно было попробовать что-то еще. «Думай же, думай!» – та реакция растения. «А что, если оно меня понимает?» Разумность растений в магическом мире была обычным явлением. Вон, сколько раз об этом говорила мадам Спраут. Может, с ним можно было договориться? Пожалуйста, я подошел немного ближе к монстру и протянул дрожащую руку. А отпусти моего друга. Мы не хотели-то тебя обижать, но нам нужно было пройти дальше, а ты выглядел очень опасным. Начал я говорить, стараясь совладать со скачущими эмоциями и прибавить в голос показного дружелюбия. Монстр снова взглянул на меня, после чего обиженно замотал головой, как ребенок, что не хотел расставаться с найденной вкуснятиной. Я воспринял реакцию растительного чудовища именно так, но это мой друг. «Пожалуйста, отпусти его», — продолжил я гнуть свою линию. «Может, обменяемся? Ты его отпустишь, а мы дадим тебе что-то другое, что ты хочешь». Большая пасть наклонилась ко мне поближе и начала меня рассматривать любопытными глазками. Я стоял и боялся даже пошевелиться, но отступать и не думал. Сделав какие-то выводы, монстр с гортанным тихим звуком уперся своим лбом в пол, после чего снова взглянул на меня. Я стал соображать, чего же хочет от меня это растение. Начал рассматривать то место, что мне показал монстр, но ничего, кроме сухих растений, там не было. «Сухих растений, ты хочешь, чтобы тебя полили? Тебе нужна вода?» – озвучил я свою догадку. В ответ на это растение закивало своей монструозной головой, в которой все еще находился мой друг. Оно, хотя бы, прекратило его жевать. Я вытащил палочку и направил ее на засушливые корни и стебли. «Агуаменте!» Из кончика моей палочки полилась вода, все остальные. Крикнул я другим ученикам, что ошарашенно наблюдали за моими действиями с двух сторон. «Наколдуйте ему воду, и оно отпустит Симуса». Я молился, чтобы все так и было. Пол начало планомерно заливать водой, а монстр на это дело довольно урчал. Я промок весь до нитки, а создаваемая вода активно впитывалась растением так, что даже луж не оставалось. «Вот видишь», — обратился я к монстру, когда тот окончательно насытился влагой, «я сделал, что ты от меня хотел. Можешь его, пожалуйста, отпустить? Если мы найдем что-нибудь тебе покушать, то обязательно принесем». «Хорошо», — я с надеждой посмотрел на растение, все еще сомневаясь, что оно выполнит свою часть сделки, которая, казалось, существовала лишь в моей голове. Однако, монстр наклонился ко мне, открыл свою пасть, а из нее выпал Симус, весь израненный порезами от зубов и в ожогах от желудочного сока растения. Я пощупал его пульс. «Жив. Спасибо, монстр». Я поклонился растению, на всякий случай, после чего аккуратно поволок раненого друга к остальным, в конец испытания. Монстр обратно запрятался в листву и, кажется, уснул под довольные от попойки звуки. «Проходите, он не должен вас тронуть», — крикнул я остальным, что еще не прошли через растение, «только не наступайте на его части и не провоцируйте». Ко мне подбежали другие первокурсники и помогли перенести Симуса в конец коридора. «Саванаэма, Саванаэма», я колдовал чары остановки кровотечения на ранах от зубов, но они были меньше из проблем. Все лицо Симуса, а также шея, часть торса были поражены одним большим химическим ожогом. Еще бы несколько минут, и кожа бы окончательно растворилась. «Как он?» — хмуро спросил меня Дин. «Жить будет, но ему необходима медицинская помощь целителя. Неужели мы оставим его здесь, в этом коридоре?» «Одного?» — Дин сжал кулаки. «А если он погибнет?» «А что ты предлагаешь, Дин?» «Сорвался я на мальчика. Ты его собираешься нести, или видишь где-нибудь носилки?» Это было только первое испытание, А сколько их ожидает нас дальше? Все, все, Кайл, успокойся, подсел ко мне Гарри, ты его спас, и он дотерпит до конца испытания. И правда, что-то я распсиховался из-за этого монстра и всего произошедшего, веду себя как маленький, а все из-за этой ответственности, будь она неладна. И Симуса, да, за этот учебный год я успел привязаться к бодрому и общительному мальчишке, прикипеть, и смотреть, как его пожирают. Сложно это было, в общем, сам от себя не ожидал, что смогу спасти его, а сейчас оказался застигнут отходником. Ты прав, я встал, и уже более спокойно и уверенно осмотрел окружающих меня ребят, здесь он должен быть в безопасности, а оставлять с ним кого-то не имеет смысла. Что вы сделаете, если ему станет хуже? Ничего, зато мы лишимся не одного ученика, а двух. Все, что мы сейчас можем сделать, это как можно скорее пройти оставшиеся испытания, и тогда Симусу, как и Невиллу, окажут помощь. Все готовы? Ответом мне были хмурые кивки от первокурсников. И чтобы я больше не видел никого, кто бросает своих товарищей и делает ноги от опасности. Мы либо держимся вместе, либо умираем. Уяснили? Да, пискнула заплаканная Ханна. Прости нас, Кайл, этого не повторится. Я надеюсь. Что же, открывайте уже эту чертову дверь. Кстати, на ней-то что написано? Я пригляделся и прочел текст сверху. Кошмарам нужна игрушка. Примечание к части. https://disk.yandex.ru и b0sp0pk6mmtq6w. Растительный монстр в коридоре. Глава 18. Озарение. Такой себе я сыщик. Мне помощь бы нужна. Разгадки мы не ищем. Нам выжить бы сперва. Я бесполезен в драке. Слава моя прошла. Нет ни нюха собаки, ни глаз, как у орла. Кошмарам нужна игрушка, что бы это ни значило, но мрачность данной фразы подтвердилась сполна, как только мы открыли дверь. «Это что, кровь?» – спросила испуганно Софи. «Похоже на то», – ответил я, от открывшегося вида покрывшись мурашками. За дверью пролегал длинный прямой коридор, конца которому из-за тусклого освещения двух ближайших ламп сверху было не видно. На полу тут и там были многочисленные следы крови. Некоторые были яркого алого оттенка, другие, скорее, темно-красного. Дальше виднелся лишь сплошной черный мрак, а сама картина навевала зловещие ассоциации. Люмос. Сколдовал я чары света, а за мной повторили некоторые первокурсники, идущие самыми первыми. Не зажигайте только все сразу, а то мы так ослепнем от яркости.